Глава 9. Пока Наташа сидела над мужем в палате реанимации, сам Громов курил. В пролете между этажами. Прямо под табличкой, запрещающей это делать. Дым дерьмовой сигареты, которую он стрельнул у не теряющего жизнерадостности мужичка на костылях, неприятно царапал горло. Но Глеб жадно тянул еще и еще. Будто себя наказывая. Успокоиться. Ему нужно было успокоиться. Но как, если кажется, что этот день решил испытать его на прочность по максимуму? Нащупать его пределы? Видит Бог, он не был поймальчиком. Наташа и без того не выходила из его головы, из сердца, из грязных порочных мыслей. Грязных не для него. Громов считал, что в любви нет этому места. Да только с широтой его взглядов, наверное, мало кто согласился бы. В том обществе, что они жили, так точно. А значит, и сама Наташа могла считать их непозволительными. Громов затянулся так, что измочаленный фильтр обжег пальцы. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, о чем он мечтал, когда она гладила его руки. И что это было вообще? Разве можно так издеваться над живыми людьми? Он внимательно за ней наблюдал, глуша в себе дикое, скручивающее желание, пытаясь понять, что для нее самой означают эти поглаживания? Что творится в ее мозгу? Какие логические цепочки выстраиваются? И зачем она вообще это делает, имея непереносимость чужих прикосновений? Да-да, он о ней все разузнал. Наплевал на собственный изначальный план делать это вместе и шаг за шагом. Наверное, это был действительно лучший вариант. Честный, по крайней мере. Да только не в их случае с Наташей. Ларка ошиблась. Она не была умственно отсталой. Она была особенной. В раннем возрасте ей диагностировали синдром Аспергера. Легкое отклонение аутического характера, поддающееся коррекции. Громов перечитал об этом диагнозе все, что только можно найти. Он изучил карту Наташи и встретился с ее психиатром. Не для того, чтобы выведать о чем-то за ее спиной. Хотя раньше и это бы его не смутило. Но для того, чтобы держать все под контролем, помочь ей, обеспечить максимальный комфорт. Так вот, Наташин психиатр поведал, что она настоящая умница. Девушка с успехом отучилась в самой обычной школе, окончила музыкальное училище, вышла замуж. Непрерывно работая над собой, она полностью социализировалась. К своему врачу обращалась крайне редко, да и не было в этом необходимости, уверял мужчина. Да, может быть, и не было. А теперь, когда ее психика подверглась таким испытаниям, бесконечные переезды, нападения на Кирилла... Глеб ничего не сказал мозгоправу, но сам крепко задумался. Еще больше Громов узнал из ее анкеты, в том числе и об их заморочках с тактильным контактом. Исходя из полученных данных, Наташа испытывает дискомфорт, когда к ней притрагивались незнакомые люди, а прикосновения к волосам и вовсе были для нее огромным травмирующим фактором. Но ведь он касался. И ее, и волос. Дьявол, все забери, она сама по собственной воле его касалась. Означало ли это, что Наташа выделяет его из всех? Глеб чертыхнулся. Сигарета дотлела. Громов затушил бычок о консервную банку и пошел вверх по лестнице в отделение. Теперь, когда он прочитал Наташину анкету, многое ему становилось понятнее. Например, он знал, что девушка имеет некоторые проблемы с организацией собственных действий, но успешно с ними справляется, систематизируя происходящее на бумаге. Это объясняло странные схемы, которые он обнаружил на тумбочке возле ее кровати. Эта чертова анкета объясняла даже ее космический взгляд. Он, наряду с некоторой отстраненностью и неспособностью к подражанию, просто был особенностью ее уникальной, не похожей на других личности. Ни глупой, ни ограниченной, ни бесчувственной. Просто другой. Не то, чтобы это что-то меняло. А вот что тревожило, так это ее действия. Странные действия, которые совсем не вписывались в ту картинку, что сложилась у Громова в голове. Почему она его касалась? Гладила? Изучала? Почему не шарахалась каждый раз, как, наверное, была должна, когда он распускал руки и обнимал? Прижимал к себе в стремлении утешить и... Да что скрывать? просто желая почувствовать ее в своих руках. Хоть на мгновение почувствовать. У палаты, как приклеенная, сидела Ларка. «Привет. Давно пришла? Мы разминулись». «Только что. Меня в налоговую вызывали. Не могла не поехать». Будто оправдываясь, пробормотала женщина. У нее был небольшой бизнес. Сеть прачечных. Когда у самого появились деньги, Громов помог ей выкупить одну загибающуюся контору у черта на рогах. С тех пор Ларка неплохо раскрутилась. «Жизнь не стоит на месте», — пожал плечами Глеб, опираясь затылком о выкрашенные бледно-голубым стены. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что сказал». Ларка хмыкнула, стиснула в руках край кушетки. «Наверное, странно было даже надеяться, что ты меня сможешь понять. Для тебя наверняка и правда ничего не изменилось». «Слушай, мы опять об этом. Что мне нужно сделать, чтобы тебе угодить? Упасть на пол и забиться в истерике? Кому это поможет?» «Ничего. Ничего не нужно. Вообще не знаю, зачем тебе позвонила. Думала, может быть, вместе как-то легче будет справляться». «Правильно подумала. Особенно с тем дерьмом, которое Кирилл натворил». Ларка сникла, растерла лицо ладонями. Ее пальцы хаотично скользили по шерстяной юбке, то теребя подол, то очерчивая рубчики на ткани. «Я обыскала весь дом. Нет там ничего. Есть хоть какой-то шанс, что ты ошибся?» «Никаких шансов, Лара». Она бестолково кивнула. Покрутила кольца на толстых, совсем не женственных пальцах. «Тогда как нам быть?» «Никак. Здесь ты ничем не поможешь. Замешаны такие люди, что и я не гарантия благополучного исхода. Кирилл очень серьезно встрял, и мне хотелось бы сказать, что его вины в том нет. Но не могу. Это он натворил дел. Вот и ответил». «Да как ты можешь? Чем ответил? Жизнью?» Снова взвелась Лариска. Громов сжал переносицу. «Господи, избавь его от тупых баб! За некоторые поступки иногда именно жизнью и платят». «Да что же он сделал такого плохого?» — спросила женщина вызывающе. «То есть того, что он подсаживал на наркоту малолеток, тебе недостаточно?» Лара заткнулась, прикусила изнутри щеку, а потом и вовсе прикрыла ладонью рот, как будто глуша таким образом вновь подступающую истерику. Громов отошел к окну. Не привыкший к перепадам женского настроения, он чувствовал себя ужасно некомфортно. И если бы не скидка на чувства матери, разговаривал бы он с Ларкой совсем по-другому. «Я думала, где можно еще поискать. Смотрела в гараже или на старенькой даче, но так ничего и не нашла». «Да, я знаю, что ты моталась». «Откуда?» «Я ведь говорил, что за тобой присматривают». «Я никого не видела». Громов пожал плечами. На него работали профессионалы. Было бы хреново, если бы Ларка таких просекла. «В общем, ты не ищи. Пустая эта затея». «То есть нет никакой наркоты?» «Есть. Но Кирилл ее у любовницы спрятал. Блонди. Черная такая. Кудрявая. Не видела с ним?» Ларка отвела взгляд. «Вот же...» Знала курица о том, что сынок по бабам не прочь. Громов бы даже не удивился, если бы она его покрывала перед женой. «Ну, таскался с одной. Он ведь пацан совсем. Кто в его возрасте по девкам не бегает? Ты ведь тоже, Громов, ходок еще тот. Не тебе его осуждать». Громов стиснул зубы. Он не был моралистом отнюдь. Он просто не мог уложить в голове, как вообще можно изменять такой, как Наташа. Кроме того, что это просто бессмысленно, она и умница, и красавица, так еще и... Ну, особенная она. Что уж. С такой, чтобы жизнь связать обычному человеку, все тысячу раз нужно взвесить. Осознать, какую на себя берешь ответственность. А этот... Ладно. Сейчас речь не о том. Ну и что ты будешь делать с этой... гадостью, когда найдешь? «Уничтожу. Деньги поставщикам отдам. Долг закрою». «И все? Как-то растерянно даже спросила Лариса. «Значит, Кириллу больше ничего не угрожает?» «Угрожает. Пока я не найду способ доказать, что сын Джамиревых врезал дуба не после бодяги, купленной в вирусе». Несколько секунд Лариса просто на него смотрела, чуть шевеля губами. Потом снова накрыла ладонью рот. Фамилия Джамиревых была слишком известной даже простому обывателю. Может быть, поэтому до нее наконец дошло. «Ты же сделаешь это? Пообещай, что сделаешь!» Ну вот. Снова в него вцепилась и что есть сил трясет. «Уже делаю, Лара. Но не факт, что из этого дерьма что-то выйдет». Их беседу прервала вышедшая из палаты Наташа. Она была бледной, как смерть. Вырвав свою руку из схватки Ларисы, Глеб шагнул к ней. «Ты как? Все хорошо?» Его рука дернулась, он хотел ее приободрить. Но, вспомнив обо всех Наташиных заморочках, не посмел. А она увидела этот порыв. Вскинула взгляд и чуть улыбнулась. «Наташа, ты к врачам ходила? Что говорят? Как малыш?» Вклинилась в их обмен взглядами Ларка. «Я тебе вчера весь вечер звонила». Наташа моргнула, с трудом отвела глаза, чтобы посмотреть на свекровь. «Извините, я, наверное, телефон в сумке забыла». «Так что с маленьким? Угроза миновала? Как тебя вообще из больницы выпустили?» Под напором женщины Наташа терялась. Глеб буквально чувствовал, как она переступает через себя, чтобы что-то ответить, как если бы эти шаги были реальными. «Мне разрешили идти домой. Сказали, что такое сейчас сплошь и рядом. Плохая экология, хилые женщины. Рекомендовали больше отдыхать и не волноваться». Глеб, который внимательно наблюдал за их разговором, понял, что Ларка вдруг не на шутку чего-то испугалась. Игнорируя невестку, она подошла к нему вплотную и, пять схватив за рукав, оттеснила чуть в сторону. Громов выгнул бровь, требуя объяснений, и уже привычным жестом освободил руку из-под захвата. «Скажи, что и за Наташкой присматривают!» «Говорю». Ларка прикрыла глаза и тяжело выдохнула. «Спасибо. Вот кому это нужно. Слушай, может быть, мне ее к себе забрать? Хоть как-то приглядывать? Денно и ночно возле нее сидеть не смогу, но хоть так... Кто его знает, есть ли она нормально, гуляет ли? А ведь ей нужно не только о себе думать. Не дай бог Кир не выкарабкается. У меня хоть что-то от него останется. Внук. Или внучка». Весь Ларкин монолог Глеб прикидывал, с чего бы та до такой степени озаботилась судьбой Наташи. А под конец все стало ясно и так. Ребенок, рождение которого никто из них не хотел, вдруг стал таким желанным. Громов усмехнулся. «Немного цинично. Немного зло». «Не беспокойся, Лара. О Наташе есть кому позаботиться. Я забрал ее к себе». «К себе? Как к себе? Ты?» Глаза женщины удивленно расширились. «Ну а куда ее нужно было везти? В ту контору, в которой на нее напали?» «Нет, конечно, просто...» «Слушай, решать нужно было немедленно. Я забрал ее к себе. О ней позаботятся. Не беспокойся». «Но ты прям супермен, да, Громов?» Глеб опустил отяжелевшие веки, пряча свое раздражение. Ему надоели эти пикировки. Они были абсолютно бессмысленными. Да, он делал скидку на Ларкино горе, которое, это понятно, было на порядок горше. Но, блядь, это никак не означало, что он и дальше позволит вытирать об себя ноги. «Лара», по крупицам собирая остатки терпения, протянул Громов. «Наташе нужна была помощь. Ты была не в себе. Кому о ней следовало позаботиться, как считаешь? Или что мне нужно было сделать? Позволить им ее добивать? Может быть, бросить одну, когда у нее открылось кровотечение? Или позволить ей вернуться туда, где ее найдут, и где все напоминает об ужасе, что с ней случился?» Женщина сглотнула и отвела взгляд. Кажется, до нее хоть и с опозданием, но все же начало доходить. «Извини, я была не права». «Угу». «Но она тебе, наверное, мешает твоей обычной жизни. Бабу и ту не приведешь. хмыкнула как-то так горько. «Я в той квартире практически не бываю». Тут уж Глеб почти не соврал. Он действительно там не бывал, чего не скажешь о нескольких последних днях, но Ларке об этом знать не обязательно. «Живу я за городом, так что все в порядке. Пусть она уж у меня побудет, ей переезды нелегко даются». А Кирилл и без того таскал ее за собой. Ларка недоверчиво как-то покосилась на Громова и неуверенно пробормотала. «Ну смотри, не то и я могу за ней приглянуть. Не чужие, поди».